которые с поистине макиавелевским коварством стлались и извивались у нас под ногами. Ребро такого листа острее лезвия бритвы и сплошь усеяно микроскопическими зазубринами. Не дать не взять, ножовка, да и только. Малейшее прикосновение, и кожа покрывается десятками порезов, длинных и глубоких, словно разрез скальпелем. Попробовав отвести голой рукой пучок этих листьев, я весь изрезался и искровенился. И вид у меня стал такой, будто я схватился с парой ягуаров. А Боб, с трудом отличавший одну траву от другой, присел отдохнуть на большущий пучок бритвы травы и констатировал это через свои брюки. Пройдя злаковник, мы вновь вышли к островку леса. Деревья тут росли вокруг безмятежного озера, в которое впадала небольшая ленивая протока реки. Озеро было почти круглое, и в самом его центре, уходя стволом футов на 6 в воду, росло высокое прямое дерево, увешанное фантастическими плодами, странными бутылкообразными гнездами, сплетенными из пальмовых волокон и трав. Тут же порхали с ветки на ветку и ныряли в гнезда их владельцы желтоспинные кассики, птицы величиной с дрозда. У них было лимонно-желтое с черным оперение и длинные острые клювы цвета слоновой кости. Вместе с подвешенными гнездами и множеством порхающих и присвистывающих ярко окрашенных птиц дерево до мельчайших подробностей отражалось в тихой медового цвета воде. Время от времени зеркало воды разбивалось упавшим с дерева листом или веткой, и тогда отражение на секунду дробилось и расплывалось. Мы присели полюбоваться птицами, как вдруг водная гладь у берега всколыхнулась, пошла морщинами, и над водой показалась длинная корявая морда с выпученными глазами. «Одноглазый!» — сказал Мактур, глядя, как кайман приближается к тому месту, где мы сидели. Его голова скользила над поверхностью воды почти неуловимо для глаз. Когда он подплыл совсем близко, стало видно, что одна из его глазниц пуста и сморщена. Двигался он таким образом, чтобы все время держаться к нам своей зрячей стороной. Сколько помнит себя Мактург, кайман этот всегда был властителем озера. И как он потерял глаз, одному Богу известно. Быть может, глаз был выбит индейской стрелой, быть может, кайман схлестнулся с ягуаром, и тот выцарапал ему глаз когтями. Как бы там ни было, он остался в живых и, подобно Нельсону Пресмыкающихся, здравствовал в озере, властвуя над кайманами поменьше. Кайман подплыл к нам на расстоянии 30 футов, затем повернул и направился в дальний конец озера. Плыл он слепой стороной к нам. Мактург взял сук и стукнул им по стволу дерева. Эхо гулко разнеслось над водой. Птичий гомон смолк. Одноглазый быстро и плавно погрузился и вновь всплыл на поверхности, устремив на нас свой целый глаз. Мы двинулись по берегу в обход озера, а он выплыл на середину и медленно кружился там наподобие волчка, настороженно следя за нами. Мы подошли к большому дереву. Оно клонилось над водой под углом в 75 градусов и было увешано длинными прядями мха и пучками крупных восково-красных орхидей. Мы забрались в его крону и очутились как бы на сказочном заполненном орхидеями балконе высоко над водой. Под нами колыхались наши отражения. Лепестки орхидей, кружась, падали в воду от наших движений и рябили ее. Мы сидели и осматривали озеро, как вдруг Мактург указал на воду под нами в футах в 50 от берега. Мы напрягли зрение, но сколько ни вглядывались, над поверхностью воды все было тихо. Я уже собрался спросить, что мы высматриваем, как вдруг раздался громкий всплеск, что-то мелькнуло над водой и пропало, оставив после себя лишь легкую рябь до стройку